Глава 57. Месяц спустя Ред посадил в поезд, шедший в Джонсборо, бледную худую женщину. Уэйд и Элла, отправлявшиеся с ней в путь, молчали и не знали, как себя вести при этой женщине с застывшим белым как мел лицом. Они жались к Присси, потому что даже их детскому уму казалось страшным холодное отчуждение, установившееся между их матерью и отчимом. Скарлетт решила поехать к себе в Тару, хотя еще была очень слаба. Ей казалось, что она задохнется, если пробудет в Атланте еще один день. Голова ее раскалывалась от мыслей, которые она снова и снова гоняла по протоптанной дорожке, тщетно пытаясь разобраться в создавшемся положении. Она была нездорова и душевно надломлена. Ей казалось, что она, словно потерявшийся ребенок, забрела в некий страшный край, где нет ни одного знакомого столба или знака, который указывал бы дорогу. Однажды она уже бежала из Атланты, спасаясь от наступавшей армии. А теперь бежала снова, отодвинув заботы в глубину сознания с помощью старой уловки. Сейчас я не стану об этом думать, я не вынесу, я подумаю об этом завтра в Таре. Завтра будет уже новый день. Ей казалось, что если только она доберется до дома и очутится среди тишины и зеленых хлопковых полей, все ее беды сразу отпадут. И она сможет каким-то чудом собрать раздробленные мысли, построить из обломков что-то такое, чем можно жить. Ред смотрел вслед поезду, пока он не исчез из виду, и на лице его читались озадаченность и горечь, отчего оно выглядело не очень приятным. Ред вздохнул, отпустил карету и, вскочив в седло, поехал по Плющевой улице к дому Мелани. Утро было теплое, и Мелани сидела на затененном виноградном крыльце, держа на коленях корзину с шитьем, полную носков. Она смутилась и растерялась, увидев, как Ред соскочил с лошади и перекинул поводья через руку чугунного негритенка, стоявшего у дорожки. Они не виделись наедине с того страшного дня, когда Скарлетт была так больна, а он был, ну, словом, так ужасно пьян. Мелани неприятно было даже мысленно произносить это слово. Пока Скарлетт поправлялась, они лишь изредка переговаривались, причем Мелани всякий раз обнаруживала, что ей трудно встретиться с ним взглядом. Он же в таких случаях всегда держался со своим неизменно непроницаемым видом и никогда ни взглядом, ни намеком не дал понять, что помнит ту сцену между ними. Эшли как-то говорил Мелани, что мужчины часто не помнят, что они делали или говорили с пьяно. И Мелани молилась в душе, чтобы память на этот раз изменила капитану Батлеру. Ей казалось, что она умрет, если узнает, что он помнит, о чем он тогда ей говорил. Она погибала от чувства неловкости и смущения, и вся залилась краской, пока он шел к ней по дорожке. Но, наверное, он пришел лишь за тем, чтобы спросить, не может ли Бо провести день с Бонни. Едва ли он столь плохо воспитан, чтобы явиться к ней с благодарностью за то, что она тогда сделала. Она поднялась навстречу ему, лишний раз не без удивления, подметив, как легко он движется для такого высокого крупного мужчины. — Скарлетт уехала? — Да. Тара пойдет ей на пользу, — с улыбкой сказал он. — Иной раз я думаю, что Скарлетт вроде этого гиганта Антея, которому придавала силу прикосновение к матери-земле. Скарлетт нельзя надолго расставаться со своей красной глиной, которую она так любит. А вид растущего хлопка куда больше поможет ей, чем все укрепляющие средства доктора Мида. — Не хотите ли присесть? — предложила Мелани, дрожащая от волнения рукой, указывая на кресло. Он был такой большой, и в нем так сильно чувствовался мужчина, а это всегда выводило Мелани из равновесия. В присутствии людей, от которых исходила подобная сила и жизнестойкость, она ощущала себя как бы меньше и даже слабее, чем на самом деле. Мистер Батлер был такой смуглый, могучий. Под белым полотняным его пиджаком угадывались такие мускулы, что, взглянув на него, она немного испугалась. Сейчас ей казалось невероятным, что она видела эту силу, эту самонадеянность сломленными и держала эту черноволосую голову на своих коленях. — О, Господи! — подумала она в смятении и еще больше покраснела. — Мисс Мелли, — мягко сказал Ред, — мое присутствие раздражает вас. Может, вы хотите, чтобы я ушел? Прошу вас, будьте со мной откровенны. — О, — подумала она, — значит, он помнит и понимает, как я растеряна. Она умоляюще подняла на него глаза, и вдруг все ее смущение и смятение исчезли.

и все равно откажутся. Вы же знаете, какие гордецы все эти Уилксы. — О, Господи! — воскликнула несчастная Мелани. — Хотела бы я... Право же, капитан Батлер, я не могу обманывать мужа. — Даже чтобы помочь Скарлетт. Вид у Ретта был очень обиженный. — Ведь она так любит вас. Слезы задрожали на ресницах Мелани. — Вы же знаете, я все на свете готов для нее сделать. Я никогда-никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она сделала для меня, вы же знаете. — Да, — коротко сказал он. — Я знаю, что она для вас сделала. А не могли бы вы сказать мистеру Уилксу, что получили деньги по наследству от какого-нибудь родственника? — Ах, капитан Батлер, у меня нет родственников, у которых было бы хоть пенни в кармане. — Ну а если я пошлю деньги мистеру Уилксу по почте, так чтобы он не узнал, от кого они пришли? Проследите вы за тем, чтобы он приобрел на них лесопилки, а не... Ну, словом, не роздал бы их всяким обнищавшим бывшим конфедератам. Сначала Мелани обиделась на его последние слова, усмотрев в них порицание Эшли. Но Ред так понимающе улыбался, что она улыбнулась в ответ. — Конечно, прослежу. — Значит, договорились. Это будет нашей тайной. — Но я никогда не имела тайн от мужа. — Уверен в этом, мисс Мелли. Глядя сейчас на него, она подумала, что всегда правильно о нем судила. А вот многие другие судили неправильно. Люди говорили, что он грубиян и насмешник, и плохо воспитан, и даже бесчестен. Правда, многие вполне приличные люди признавали сейчас, что были неправы. Ну, а вот она с самого начала знала, что он отличный человек. Она всегда видела от него только добро, заботу, величайшее уважение и удивительное понимание. А как он любит Скарлетт! Как это мило с его стороны найти такой обходной путь, чтобы снять со Скарлетт одну из ее забот. И в порыве чувств Мелани воскликнула. — Какая же Скарлетт счастливица, что у нее такой муж, который столь добр к ней. — Вы так думаете? Боюсь, она не согласилась бы с вами, если бы услышала. А кроме того, я хочу быть добрым и к вам, мисс Мелли. Вам я даю больше, чем даю Скарлетт. — Мне? — с удивлением переспросила она. — Ах, вы хотите сказать для Бо? Он нагнулся, взял свою шляпу и встал. С минуты он стоял и смотрел вниз на некрасивое личико сердечком с длинным мысиком волос на лбу, на темные серьезные глаза. Какое неземное лицо! Лицо человека, совсем не защищенного от жизни. Нет, не для Бо. Я пытаюсь дать вам нечто большее, чем Бо. Если вы можете представить себе такое. — Нет, не могу, — сказала она, снова растерявшись. На всем свете для меня нет ничего дороже Бо, кроме Эшли, то есть мистера Уилкса. Ред молчал и только смотрел на нее. Смуглое лицо его было непроницаемо. — Вы такой милый, что хотите что-то сделать для меня, капитан Батлер, но, право же, я совершенно счастлива. У меня есть все, что может пожелать женщина. — Вот и прекрасно, — сказал Ред, вдруг помрачнев. И уж я позабочусь о том, чтобы так оно и оставалось. Когда Скарлетт вернулась из Тары, нездоровая бледность исчезла с ее лица, а щеки округлились и были розовые. В зеленых глазах ее снова появилась жизнь. Они сверкали, как прежде, и впервые за многие недели она громко рассмеялась при виде Ретта и Бонни, которые встречали ее, Уэйда и Эллу на вокзале. Рассмеялась, потому что уж больно нелепо и смешно они выглядели. У Ретта из-за ленточки шляпы торчали два растрепанных индюшачьих пера. А у Бонни, чье воскресное платье было основательно порвано, на обеих щеках виднелись полосы синей краски, и в кудрях торчало петушиное перо, свисавшее чуть не до пят. Они явно играли в индейцев, когда подошло время ехать к поезду, и по озадаченно беспомощному виду Ретта и возмущенному виду мамушки было ясно, что Бонни отказалась переодеваться, даже чтобы встречать маму. Скарлетт заметила, что за сорванец, и поцеловала малышку. А Ретту подставила щеку для поцелуя. На вокзале было много народу, иначе она не стала бы напрашиваться на эту ласку. Она не могла не заметить, хоть и была смущена видом Бонни, что все улыбаются, глядя на отца и дочку. Улыбаются не с издевкой, а искренне, по-доброму. Все знали, что младшее дитя Скарлетт держит отца в кулачке. И Атланта, забавляясь, одобрительно на это взирала. Великая любовь к дочери существенно помогла Ретту восстановить свою репутацию в глазах общества.

Скажи она их кому угодно, кроме Ретта, она бы без всякого стеснения взяла их назад. И зачем ей понадобилось так спешить? Она насупилась от злости и посмотрела на Ретта. А он смотрел на нее с этим своим обычным настороженным выражением. Так кот наблюдает за мышиной норой. Увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы. И у Скарлетт возникло смутное чувство, что он ловко ее провел. — Вы что, имеете к этому какое-то отношение? — резко спросила она. — Я? — брови его поднялись в насмешливом удивлении. — Вам бы следовало лучше меня знать. Я не разъезжаю по свету направо и налево, творя добро. Без крайней необходимости. В тот вечер она продала Эшли обе лесопилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не принял ее предложение и купил их по самой высокой цене, какую ей когда-либо предлагали. Когда бумаги были подписаны, и лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли и Ретту рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей. Лесопилки были ее любимым детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких рук. Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин, и не было спасения от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы. А у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада, несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду. Теперь, прощаясь со всем этим, она как бы навеки запирала дверь, за которой оставалась та часть ее жизни, когда было много горечи и забот. Но она вспоминала эти годы с тоской и удовлетворением. Она ведь создала целое дело. А теперь продала его, и ее угнетала уверенность в том, что если ее не будет у Кармила, Эшли все потеряет. Все, что ей стоило таких трудов создать. Эшли всем верит и до сих пор не может отличить доски 2х4 от доски 6х8. А теперь она уже не сможет помочь ему своими советами. И только потому, что Ретт изволил сказать Эшли, как она де любит верховодить. «Вот черт бы подрал этого Ретта», — подумала она. И, наблюдая за ним, все больше убеждалась, что вся эта затея исходит от него. Как это произошло и почему, она не знала. Он в эту минуту беседовал с Эшли, и одно его замечание заставило ее насторожиться. — Я полагаю, вы тотчас откажетесь от каторжников, — говорил он. — Откажется от каторжников? Почему, собственно, надо от них отказываться? Ретт прекрасно знал, что лесопилки приносили такие большие доходы, только потому что она пользовалась дешевым трудом каторжников. И почему это Ретт уверен, что Эшли будет поступать именно так, а не иначе? Что он знает о нем? — Да, я тотчас отправлю их назад, — ответил Эшли, стараясь не смотреть на потрясенную Скарлетт. — Вы что, потеряли рассудок? — воскликнула она. — Вам же не вернут денег, которые заплачены за них по договору. Да и кого вы сумеете потом нанять? — Вольных негров, — сказал Эшли. — Вольных негров? Чепуха! Вы же знаете, сколько вам придется им платить. А кроме того, вы посадите себе на шею янки, которые будут ежеминутно проверять, кормите ли вы их курицей 3 раза в день и спят ли они под стеганым одеялом. Если же какому-нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, а вы очутитесь в тюрьме. Да ведь каторжники единственные...» Мелани сидела, уставив взгляд в сплетенные на коленях руки. Вид у Эшли был несчастный, но решительный. Какое-то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение. Скарлетт это заметила. — Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт, — спокойно сказал Эшли. — Ну, скажу я вам, сэр, — Скарлетт даже задохнулась. — А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне? Эшли поднял голову. — Я не боюсь того, что скажут люди, если я поступаю как надо. А я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников не надо. «Но почему?» «Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других». «Но у вас же были рабы?» «Они жили вполне пристойно. А кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил, но война освободила их раньше. А каторжники — это совсем другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними.